Глава 6. Вернулась Инга с полненькой миловидной сестрой, Ирингой. У девушки были белесые волосы, похожие цветом на мои, смуглая кожа и карие глаза. Одета она была как служанка, в простое серое платье и длинный передник, испачканный морковью или еще чем-то травяным. Мне подумалось, что она служила на кухне. Она поклонилась мне, и я попросила прочитать письмо мужа. «Жена, я отбыл в стольный град Ладониш», — прочла Иринга. «Мне надо решить одно важное дело с великим царем. Вернусь через 3 дня, оставляю тебя под присмотром Арея и Чарослава. Веди себя послушно и скромно, иначе снова изведаешь моего кулака. Войнек Морозов». Девушка опустила письмо. «Вроде все, госпожа». «Ужас, изведаешь моего кулака», — повторила я тихо и невольно погладила свою правую щеку, по которой вчера ударил этот дикарь. Щека до сих пор ныла. Ладно, хоть синяка не осталось. Я подняла глаза на служанок и просияла лицом. «Однако это чудесная новость. Хотя бы 3 дня я не увижу этого старого драчуна». «Ох, госпожа, говорите потише, а то услышат!» — залепетала испуганно Инга. «Что услышат?» «Что вы нехорошо отзываетесь о господине Воениге, как бы он вас снова не наказал». «Инга, что, у вас здесь и слова нельзя сказать, чтобы не опасаться наказания?» «Почему? Можно!» — вмешалась ее сестра Иринга. «Только если вы мужчина, мы же женщины бесправны. Вы же знаете, госпожа, каждый может обидеть. Это к вам, госпожа Златовея, еще хорошо все относятся, потому как вы жена хозяина. А нам с Ингой постоянно тумаки от воинов господина Морозова достаются. Если скажешь, что не так, сразу оплеуху заработаешь. Разве в доме вашего дяди не так было?» «Наверное, так и было». Пожалуй, я плечами, не зная, что ответить. «Вам еще что-то угодно, ваша милость?» спросила Иринга, улыбнувшись мне. «А то мне идти надобно. Варгуша будет кричать, что я до сих пор похлебку не заправила морковью». «Конечно, ступай», — кивнула я. Девушка быстро ушла, а я обернулась к Инге. «Она работает на кухне?» «Как обычно, госпожа. Разве вы забыли, что Иринга первая помощница главной кухарки?» После теплой ванны и небольшого перекуса, состоящего из куриного бульона и гренок с чесноком, я ощутила, что валюсь с ног от усталости. Видимо, бессонная ночь в темнице на каменном ложе давала о себе знать. Я прилегла на довольно мягкую кровать и проспала несколько часов. Проснулась я в полдень. За окном стоял солнечный теплый день. Снова выглянув в окно, я разглядела зеленеющие поля, окружавшие городок, начинавшийся от стен крепости за рвом. Мне очень хотелось прогуляться по этому городу и осмотреться в новом мире. «Инга, а давай сходим в город?» — предложила я служанке, пока та застилала мою постель. «В город? Может, прогуляемся по нашему саду?» «Нет, я хочу пройтись именно по городу». «Но господин военек не давал таких приказаний». «И что, мне его приказы?» Подняла я брови. «Сходим вдвоем, прогуляемся и быстро вернемся». «Мы только вдвоем? Но так не положено, госпожа Златовея. Ваш муж рассердится». «Его нет. Он уехал. А мы пойдем гулять в город, Инга». «Я так сказала. Мы быстро сходим, никто и не узнает. Давай собираться». Спустя час мы уже блуждали по шумным улочкам городка. Все было мне в новинку и интересно. Прохожие казались сошедшими со средневековых картин. Женщины с чепчиками на головах или в платках, мужчины в сапогах и коротких курточках. Иногда встречались странного вида воины с короткими мечами на боку, одетые в кожаные вещи и похожие на головорезов или разбойников. Инга объяснила, что это наемники, служащие у богатых господ и охраняющие дом или добро знатных горожан. Пару раз я видела изысканно одетых дам в сопровождении дюжины слуг, которые ехали или в повозках, или же передвигались верхом на лошади. Также на улицах было много важных мужчин, похожих на буржуа или местную знать, одетых в дорогие шелковые рубахи, бархатные куртки без рукавов и плащи с золотыми пряжками. Вскоре мы вышли к шумному рынку, где торговали всем чем угодно. От лошадей до булок, от ковров до домашней утвари. Зазывалые торговцы то и дело кричали, предлагая посмотреть свои товары. Мы с Ингой дошли до съестных прилавков, и я невольно удивилась скудности представленных продуктов. Овощи были мелкие, а часто и гнилые. Мясо почти не попадалось, а из фруктов я видела только сушеные сливы и яблоки. «Инга, а что, на рынке всегда так тухло? Ни овощей спелых нет, ни свежей рыбы?» «Док, не урожай уже третий год, ваша милость. Овощи и рожь не уродились, виноградники все померзли, и травы мало, даже скотину кормить нечем. Это у нас в крепости господина Морозова все в избытке, ведь ваш муж самый влиятельный человек в нашей местности. Оттого мы не голодаем, а по всей Елизарии жители мрут от голода». «Отчего же не закупить продовольствие в других странах?» – спросила я. «Где, госпожа? Везде голод и мор во всех царствах. 3 года подряд зима лютая стоит, аж по полгода морозы, а летом ни капли дождя. Да еще война эта проклятущая 30 лет была. Только 1-й год без войны ведь живем, вы же знаете. Откуда у людей достаток и урожай хороший? Все вокруг нищие». «Да, я все поняла. Мне отец не рассказывал про это все. Оттого я и не знаю». «Отец ваш? Он же помер, когда вы малюткой были. Разве он мог вам говорить об этом?» «Нет, конечно, Инга, я оговорилась. Мой дядя хотела сказать». Заявила я, вспомнив, как ее сестра Иринга упоминала о нем. Служанка понятливо кивнула, а я облегченно выдохнула. Едва не спалилась, все-таки надо было как-то узнать, кто я такая и откуда родом. «Инга, пойдем туда, там вроде булки и пирожки продают». «Как прикажете, ваша милость».